Глава 18. Володя. Очередная жаркая ночь с Миланой прошла на улет. Мышцы приятно ноют после такого актива. Сегодня две мои женщины приятно меня удивили. Лена вся такая довольная, прям светилась от счастья. И в дверях меня встретила, чуть ли не в ножки кланялась. И ужин приготовила, и ласковыми словами одарила. И поцеловала, и обняла. И, что немаловажно, извинилась за свой вчерашний наезд. Вот такая послушная и молчаливая жена мне нравится гораздо больше. Лена, видимо, поняла, что лучше ей сидеть тихо и не рыпаться. У нее классная жизнь, и нечего ее портить своими глупыми подозрениями. Меньше знает, крепче спит. Кстати, она даже намекала на то самое, но что-то на жену у меня в последнее время не особо стоит, поэтому мой выбор пал на Милану. Она, в свою очередь, после вчерашнего разговора ведет себя идеально. Ни слова о наших отношениях и прочих розовых соплях. Умница девочка. Поняла, видимо, что не стоит на это рассчитывать. И сейчас моя молоденькая любовница делает охренительный массаж. Будто бы знает какие-то специальные точки. Расслабила так, что едва не засыпаю от ее манипуляций. Володь, я тебе хочу кое-что рассказать. Виновата ли печет Милана, и мне не нравится ее тон. Что? Сегодня утром у нас с Леной случился инцидент. Твою мать. Напрягаюсь. Сердце чует неладное. Резко переворачиваюсь на спину, впиваясь в девчонку хмурым взглядом. Какой инцидент? Милана хлопает глазами, поджав губы. Напоминает мне маленького провинившегося ребенка, который в страхе пытается рассказать своему родителю о проделанной шалости. Твоя жена? Она меня унижала и оскорбляла. И ударила по щеке. Сильно так. Ну, я и не сдержалась. Что значит не сдержалась? Закипаю я, примерно догадываясь, что следующее выпалит эта глупая девчонка. Я рассказала ей о нас. Ну, все. Это трындец полный. Занавес. Конец моей счастливой, беззаботной жизни. Милана! Рычу грозно, чувствуя, что закипаю. Так и хочется настучать по ее глупой башке. Я же знал, что их вдвоем нельзя было оставлять. Подожди. Она вскидывает указательный палец вверх, тем самым прерывая мою будущую брань. «Все не так плохо, как ты думаешь». На лице девчонки мелькает какая-то наивная детская улыбка. «Короче, я ее толкнула, она упала и опять ударилась башкой. Она все забыла, прикинь?» Милана едко усмехается, хлопнув ладоши. «Что забыла?» «Уже не сдерживаюсь и едва ли не кричу. Ну как можно быть такой глупой? Такой безумно красивой и такой нереально тупой?» «Да уж». Тут либо красота, либо мозги. У Миланы сыграл первый вариант. «Ну, про нас. Про то, что мы любовники», — поясняет она, как маленькому ребенку. А она ничего не помнит. Вообще ничего. Вся эта сцена с оскорблениями и пощечиной стерта из ее памяти. Как будто ничего и не было. И вот как тут не материться. Накрывая лицо ладонью, шумно выдыхая. Теперь ясно, чего Лена такая счастливая сегодня была. Стерва. Решила свою игру начать. Наверняка придумала какой-то план. Я в этом уверен на 100%. Не бывает таких совпадений. Упала, ударилась головой и бац, амнезия. А Милана, боже, жена обвела ее вокруг пальца на раз-два. А это глупое создание и поверила. Милана, твой язык тебя погубит. Убито вздыхаю я, пытаясь придумать, что делать и как выбраться из этой задницы. Ситуация хуже некуда. «Она сама виновата», — пищит девчонка, сложив руки на груди, снова надув губки. «Любой бы на моем месте не сдержался. Ты хоть понимаешь, что натворила?» Так и хочется настучать по ее пустой голове, внутри которой одни опилки. «Как можно быть такой наивной? Но она же не помнит», — мямлит девочка, замирая в одной позе. «Будто бы до нее только сейчас начинают доходить последствия всей ее заваренной каши. Ты уверена в этом?» «Что не помнит?» На все 100% впиваюсь в нее взглядом, пытаясь понять, врет она или действительно настолько глупа. «Но она же сказала...» Милана мнется, отводя взгляд. «А ты всему веришь, что говорят?» Взрываюсь я. «Нет, но это невыносимо просто. Я с этими бабами с ума сойду. Ни одна не щадит. Голова идет кругом. Ты думаешь, что...» Милану, наконец, пронзает озарение. Ее глаза расширяются от ужаса. «Да, Милана, я больше чем уверен, что Лена решила сделать из тебя дуру. Фыркую я, затем добавляя с досадой. И из меня, дурака, видимо, тоже. Она повернула все это, чтобы вывести нас на чистую воду. Подловила тебя, заставила признаться, а потом притворилась, что ничего не помнит. Хитро. И что нам теперь делать? Милана смотрит на меня так, будто бы я вот сейчас должен решить эту проблему, сиюминутно. Как будто у меня есть волшебная палочка. Я подумала, что у нее реально проблема с башкой. Вот она и забыла, бормочет Милана, кусая губы. Милана, прошу, замолчи. Я думаю, рявкаю на нее. Девушка аж отшатывается назад. Растираю виски, прикрываю глаза. Нужно сосредоточиться. Что может сделать Лена? Да ничего. Но будет истерить, закатит скандал. Возможно, даже снова попытается уйти. Но кто она без меня? Ха! Ноль без палочки. Никуда она не денется. Ладно. Придумаю, как в очередной раз усмирить свою жену. Можно вообще списать все на то, что ей причудилось. Кстати, точно. Я аж как раз хотел ей психолога подослать. Уж он точно убедит ее в том, что компрометирующие слова Миланы о нашей связи не более, чем плод ее больной фантазии. Идеальный вариант. «Ты придумал что-нибудь?» Милана толкает меня в плечо. «Вот же нетерпеливая. Не может спокойно посидеть и подождать». «Да, сиди тихо, как мышь, и не высовывайся из своей комнаты. От греха подальше. Строго проговариваю я». А Милана, словно послушная ученица, кивает в согласии. «С остальным я разберусь. Не лезь, куда не просят. Иначе все испортишь. Я сам все улажу».